Глава 8. Заряженный на удачу. Увы, но я как следует так и не заснул. И потому едва по ушам ударила сирена, сразу же вскочил и стал одеваться. Причем знатно шандарахнулся больным локтем, а что-то зашипев от боли. Вокруг тоже начали подниматься ворчащие, еще дремлющие тела, и я даже позавидовал тому автоматизму, с которым люди втискивали руки в рукава, а ноги в штанины. И делали это довольно бодро, несмотря на то, что у многих были еще закрыты глаза. Опыт ошибок, друг суровый. Или как там правильно? Выскочить в коридор успел первым, за мной увязался Михей. А вот только позади нас, подгоняя уже, стучали боевым набатом десятки сапог. Дверь на лестницу с бойницей была закрыта, и воображение быстро нарисовало мне вчерашний разговор с комендантом прямо у двери. Вот ведь приставучая крыса. Мы ж на одной стороне. Зря я, как говорится, бежал первым. Калека во главе отряда, быть беде. Ручка оказалась на удивление тугой, да еще этот сраный локоть помешал мне разом вывернуть ее. Неловкое движение и тут же наказание в виде боли, аж до искр из глаз. Поэтому дальше случилось то, что случилось. Я буквально на полсекунды замешкался, лишь приоткрыв со страшным скрипом тяжелую створку, и успел увидеть в темной трубе ту самую бойницу. Она почему-то страшно гудела, будто в нее вот-вот должны были ворваться сотни механических пчел. А потом в меня врезался Михей, а в него другие бойцы. Просто всем показалось, что я успеваю открыть дверь, и отлаженный десятками, если не сотнями боевых учений, живой механизм действовал на автомате. Вот только в этот раз он дал сбой. В меня воткнулось несколько тел, буквально впечатывая в эту проклятую створку и захлопывая ее. Бам! Дверь шарахнула тугим до мозга костей пришибающим звоном, и я ладонями и щекой почувствовал, как створка вздыбилась сотнями мелких прыщей. Ну а затем дверь силой распахнулась, отбросив всех нас, и дохнув в коридор раскаленным жаром. Меня здорово шарахнуло об стену, звон в ушах изменился на чуть более мелодичный, и я даже не сразу расслышал стоны оглушенных товарищей. Сам я, съехав по стене, даже шевельнуться не мог, но мой взгляд невольно забегал по спинам в поисках единственного человека, которого я мог считать, если не другом, то товарищем. Фух, вот он, Михей, живой, тоже ворочается в контуженной мешанине тел. Все, кто прибежали первыми, валялись и корчились, схватившись за уши. Дальше по коридору тоже многие упали, только по привычке. Если вспышка, падай в противоположную сторону и накрывай голову руками. Поэтому они уже встали, ошарашенно глядя на погнутую створку, и что-то кричали, указывая пальцем. Ну да, не каждый день толстую железную дверь выгибает дугой, да еще превращает в подобие стиральной доски. Что, опять гранату подвесили? Ну ни хрена себе гранатка. Это ж даже не мина, фугас целый. Кислая вонь от взрыва тянула из глаз слезы, да и гул в перепонках не сразу позволил расслышать, что кричат люди. Сначала мне показалось, что указывают на меня и кричат: «Он, это он!» «Да ну вашу ж стравлю! Я-то тут при чем?» Но потом я все же расслышал: «Дрон! Это дрон!» Подбежавшие стали помогать остальным встать, меня тоже подхватили под мышки, вздергивая на ноги. «Ну, Мазин, ну ты и хрен везучий! Прям, Борис, хрен попадешь!» — заржал кто-то, и я вымученно выдавил улыбку. «Да, я такой». Скрипящую створку с трудом открыли до конца. Я успел увидеть, как из развороченной бойницы свисают останки того самого дрона, здоровенный кусок металлической рамы с повисшей на ней мочалкой карбонового крыла, чадящего черным дымом. Успел увидеть, что вся лестничная труба, частично затянутая тем самым вонючим дымом, изрешечена сотнями вкраплений, а площадка усыпана мелкой картечью. А потом на связь вышла она, матушка-система. «Внимание! Выполнено редкое задание — спасение персонала. Награда — +3 очка значимости». У меня от неожиданности даже вырвалось: «Кто спас? Я спас? Ты!» — прокричал кто-то мне в ухо, видя мое контуженное состояние. Меня, кажется, уже тащили в несколько рук. «У Мазина все на мази, да? Давайте, вы двое в медотсек его!» Я то ли кивал, то ли просто мотал головой. С другой стороны, Оказывается, тупость бездушной системы иногда работала на меня. Кто тут такой неуклюжий, что не смог вовремя открыть дверь? Внимание! Зафиксировано поднятие ранга. Запущен протокол «Отразить воздушную атаку». Активирован поиск аватары. Аватара найдена. Заряжающий расчета зенитного орудия. Начата загрузка сознания. Текущая локация — сота номер 411. Собственность фракции «Медведи». «Ну, поехали», — успел осклабиться я перед тем, как мир свернулся в точку. Заглушающий все звон в ушах, если честно, так никуда и не исчез. Зато тряска будто бы прекратилась. Вот меня только что тащили, а сейчас, кажется, просто уронили. Я даже успел почувствовать тупую боль от падения. Что, не получилось переместиться? Меня и вправду уронили? Новый удар дрона? К счастью, системе было наплевать, открыты у меня глаза или закрыты. Внимание! Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг — 2. Очков значимости — 21. Стартовый бонус — 7 ранг. Повышенная чувствительность. Аватара. Заряжающий зенитного орудия. Юнит фракции «Медведи». Локация сота номер 411. Собственность фракции «Медведи». Я подумал, что система меня тоже, видимо, считает туповатым. Иначе бы не повторяла, как маленькому по несколько раз. «Ты медведь, сынок. Кстати, ты запомнил, что ты медведь? Да, и еще одно. Ты медведь». Внимание! Новая ранговая способность. 2 ранг. Лечебный сон. Ограничение способности 1 раз в сутки. Основной протокол. Поиск и нейтрализация диверсанта. Запущен дополнительный протокол. Отразить воздушную атаку на крейсер. «Как же много информации!» — проворчал я, с трудом разлепив губы. И только тут осознал, что получил какой-то новый навык. «Стоп! Лечебный сон? Что за лечебный сон?» Видимо, это подстегнуло мое сознание, и я тут же очнулся, точнее, открыл глаза. Лежу на россыпи каких-то довольно крупных снарядов. Эй, это же 23-й калибр. Сколько таких я в кадетке перетаскал, ни с чем не спутаю. Радуясь, что в моей бедовой голове обнаружились такие нужные знания, я огляделся. Это небольшое круглое помещение. С одной стороны стеклянная переборка, с другой дверца. А в центре, совсем рядом со мной, крутится какая-то железная платформа на шарнирах. Напротив у стены лежит мичман, даже при таком освещении виден один погон. Кровь тут и там, по форме, его буквально изрешетило. И судя по тому, что есть кровоточащие дыры и на щеке, и на лбу, он вряд ли жив. Снова что-то шарахает сверху. Мне на голову сыпется ворох мелкого стекла. Сквозь звон я слышу тугие звуки выстрелов, чей-то крик. И вдруг прямо передо мной сваливается еще один человек. Свалился он, кажется, именно с платформы. Что там сверху, я еще не видел, но уже подозревал, потому как именно на командира орудийного расчета меня и учили в кадетке на втором курсе. Так что надо мной, судя по россыпи патронов, зенитное орудие малого калибра. Вот они. 4 ствола, заключенные в роторную систему, хищно таращатся в небо. И нахожусь я, судя по всему, в зенитной башенке. Свалившийся был стрелком, и он был еще жив, несмотря на окровавленные руки. Совсем еще молодой, с довольно шальной челкой, которая теперь прилипла к потному лбу. Я тут же подполз к нему, заодно понимая, что сам вполне себе цел и невредим. Видимо, по нашей орудийной башенке прилетел такой же дрон, что и по лестничной площадке. Мой взгляд уже разглядел характерные отметины шрапнели на противоположной стене. И именно наводчику больше всего не повезло. «Пиховкин!» — стонал стрелок. «Дроны! Пиховкин!» «Да-да, я уже стянул с его пояса аптечку. Кроме легкого ранения в руку и мелких ссадин на голове страдальца, я уже приметил густую кровь на его животе. Именно из-за этой раны он и свалился, отстреляв весь заряженный запас. Кхм. Заряженный, видимо, мною. Я был очень рад, что кадетка осталась в моей памяти, особенно курсы первой помощи. Уж и не вспомню, как распорол ножницами форму, схватил пакет с гемостатиком. Это же гемостатик, да? Потом, как смог, запихнул прямо в рану тампонаду и поблагодарил всех угольных богов, что в аптечке нашелся громадный пластырь. Не пришлось бинтовать. «Пихов!» — стрелок начал сваливаться в обморок. «Так не спать! Нельзя спать! Начал было я и вдруг вспомнил. «Погодите, а этот лечебный сон, который я получил, он сейчас с нами в одной комнате? А это только для меня плюшка, или я могу ей кормить окружающих?» Я вспомнил случай с Михеем, как отмотал время, и что надо было всего лишь пожелать этого. Я коснулся лба стрелка, вызывая в себе странное желание помочь и... «Активирована ранговая способность. Лечебный сон». Стрелок тут же умиротворенно уронил голову, а я получил твердое знание «жить будет». Мой взгляд скользнул по мертвому офицеру. Эх, сейчас бы мне какую-нибудь мега-нега-пупер-тропию, и я бы откатил время, но, кажется, та способность была разовой акцией. Звон в ушах окончательно стих, уступив место оглушающим звукам боя. Совсем рядом звучали взрывы, выстрелы и угрожающе тарахтели дроны. Вот выстрел раздался совсем близко, что-то рвануло и застучало по перекрытиям сверху, и я, обняв голову руками, прижался к стойке кресла. Фух, не задело. Схватившись за перила, подтянул себя наверх и, наконец-то, вытаращился в стеклянный треснутый колпак, пробитый с одного краю. Огромный предутренний пейзаж, наполненный затянувшими небо взрывами, катился прямо на меня. Это зенитное гнездо находилось в передней части крейсера на наклонной броне и представляло из себя что-то вроде полусферы, вжатой в обшивку. Позади и подо мной стальные переборки, а вот передняя часть орудийной башенки выполнена из армированного бронестекла, напоминающего пчелиные соты. И в этот фасетчатый экран, в специально оставленное отверстие, торчит наша зенитная установка, четырехствольная коса смерти убойного 23-го калибра. Руки тут же схватили рукояти, пальцы нащупали гашетку, а губы дрогнули от давней, почти забытой обиды. В кадетке, помнится, нам крайне редко давали пострелять редиски. Еще бы, снаряды-то дорогущие. На треснутом стекле, которое с хрустом двинулось вместе с поворотом зенитки, мигали остатки прицельных планок, но они сейчас только мешали. Придется по старинке, сквозь перекрестие мушки. Пальцы выжали гашетку, загудел электромотор, раскручивающий стволы орудия. Но сейчас-то посмотрим, какой я... Щелк! Что? Щелк, щелк, щелк! Ругая себя, на чем свет стоит, за собственную дурость, заряжающий нахрен, а все туда же, в стрелки метит. Я буквально свалился с кресла вниз и сразу подскочил к одному из внушительных ящиков у задней стены. Он уже был без крышки, и я, подтянув его к орудию, вытянул наружу тяжеленную ленту. Поднатужившись, потащил ее к казеннику. Ох ты ж! Чуть не подскользнулся на снаряде. Да твою ж мать! Соседний ящик был раскурочен осколками, и из него по полу рассыпались тускло поблескивающие латунью гильзы. Да вдобавок крейсер явно начал маневр уклонения и взял заметно правее. Я еще успел увидеть, как справа мелькнул темный силуэт то ли скалы, то ли еще чего, а потом машину тряхнуло, и я свалился вместе с лентой. Но все, стравля ядреная! Заряжающий я или тварь дрожащая? Я тут же вскочил, хватаясь за еще горячий кожух, и, ругаясь, на чем свет стоит, подтянул ленту вверх одной рукой. Да, со здоровым-то локтем чего бы и не шикануть. И сразу вогнал снаряд в механизм, уверенно подтолкнул и тут же юркнул в кресло стрелка. Вот теперь... Цепкие глаза уже выцелили точку дрона. Американские стимхоуки, трехметровые дуры, начиненные тротилом и картечью и оборудованные мини-паровым котлом, тарахтя и чихая вонючим паром, они спокойно могли улетать на добрую сотню километров и были бы настоящим кошмаром, если бы не это чудо. Я выжал гашетку, и четыре орудия заурчали, передавая непреклонную волю Российской Федерации в небо. Враг не пройдет и будет уничтожен. Под мою хищную улыбку четыре аккуратных трассера прочертили задымленное небо. А вот только прочертили далеко в стороне. Какого? Дрон как летел, так и летел, даже не заметив моих героических потуг. Так, стоп. А упреждение? Олух. Тут же заработали соседние позиции, очнувшийся крейсер огрызнулся шквальным огнем. Я поморщился. От моей цели остался лишь дымный след. Правда, треснутое стекло замигало красным, и уже в следующее мгновение мой взгляд выцепил сразу с десяток новых целей. Ух, ё! Борзый снова огрызнулся, и я, чувствуя единение с десятками других стрелков, тоже выжил гашетку. Довольно скоро я приловчился брать упреждения, тем более диоды зенитного фонаря, хоть и не показывали теперь прицельную сетку, но меняли цвет на зеленый, а это означало, что орудие в данный момент было нацелено точно на вражеский дрон. Конечно, так себе автоматизация, но подмога была хорошая. Тут что-то шарахнуло впереди, да так, что я чуть с кресла не слетел. Рядом по броне крейсера застучали осколки, и пара добавила новых трещин на моем же фонаре. К счастью, в прореху не залетели. Это что было? Дроны ведь далеко, и мы отбили волну. Снаряд? Шарахнуло снова, а потом еще и еще. Я слетел с кресла, падая на пол, под защиту кресла. А перед крейсером начали расцветать черными бутонами частые взрывы, и броня так и забарабанила смертельным ритмом от сотен осколков. Дернулся офицер, в которого снова влетела еще пара подарков. Я тут же подтянул к себе перевязанного стрелка, который, зная себе, дрых и лечился. Он уже, кстати, не был таким бледным. Взрывы продолжали шарахать совсем рядом, и я, выглянув сквозь нижнюю стеклянную соту, вдруг понял. Это же наше орудие. Получается, свой лупит, но только крупным калибром, и перед нами взрываются снаряды с электронным таймером, а они не должны взрываться так близко. Диверсант. Это мог быть только он. И стреляет он с какого-то заднего или бокового орудия. Отсюда никак не увидеть, за корпусом крейсера. Я примерно помнил размеры Борзова и тут же лихорадочно стал вспоминать. А можно ли вообще стрелять на такое близкое расстояние? Ведь такой калибр на километры бьет, там и взрывается. Можно ли так запрограммировать детонатор? Взрывы прекратились. Крейсер бодро нырнул сквозь остатки черного дыма, залетевшего даже к нам фонарь. Я вновь увидел десятки дронов, которые были уже совсем близко. Твою ж квантовую теорию! Мельком глянув, сколько еще патронов в ленте, я оказался в кресле. И снова выжал гашетку, сотрясаясь от работы четырех орудий. Крейсер снова взял в сторону, явно надеясь еще раз увернуться от тупых, но опасных дронов, и мой трассер уехал далеко в сторону. Весь мир сузился до прицела. Трассеров и парящих хищников дронов. Я лишь выжимал орудия досуха, потом скакал к ящикам, вытягивая из них тяжеленные ленты, втыкал их в досылатель и снова оказывался в кресле, чтобы ловить воспаленными глазами в небе паровых убийц. Они уже не были точками. Они были вполне себе четкими, крылатыми болванками, и один я смог сбить уже прямо на подлете. «Что, в меня целили янки-жестянки?» Здоровенная дура шмыгнула куда-то под фонарь, и меня здорово тряхнуло вместе с креслом и орудием, но броня от шрапнели только крепче станет. Главное, чтоб люди не пострадали. Я выцелил еще цель, и еще. Выжимал гашетку, поливая адских парящих гончих и отправляя их туда, откуда они прибыли, прямиком в ад. И даже не сразу осознал, что уже несколько секунд просто ерзаю стволами по пустому небу, взмыленный и дышащий, как паровоз. Никого. Нет целей. Странная тишина оглушила похлеще контузии. Я, откинувшись в кресле, несколько секунд просто смотрел на далекий горизонт и разгорающуюся, расширяющуюся полосу утренней зари. А уцелевший крейсер, зная себе, спокойно катил по европейским прериям, разыскивая приключения на свою бронированную и тяжело вооруженную тушу. Внимание! Выполнено задание «Отразить воздушную атаку». Награда плюс 2 очка значимости. Выполнено скрытое задание «Спасти юнита». Награда плюс 1 очко значимости. Я скосил глаза вниз на спящего стрелка. Значит, и вправду жив. И значит, я теперь еще и целитель. Как меня там? Пиховкин? Нет, целитель Пиховкин я попрошу. Обидно, правда. Я бы хотел, как в сказках, махнул рукой, и стянулись края рваной раны. А тут только целебный дрых. Ну да и ладно. Обновление характеристик. Фракция «Медведи». Текущий ранг — 2. Очков значимости — 24. Стартовый бонус — 7 ранг. Повышенная чувствительность. Ранговая способность — лечебный сон. Ограничение способности — 1 раз в сутки. Аватара — заряжающий зенитного орудия. Юнит фракции «Медведи». Локация — сота номер 411. Собственность фракции «Медведи». Текущий протокол. Поиск и нейтрализация вражеского диверсанта. «Ну, хоть что-то в этом мире неизменно», — усмехнулся я, хотя не переставал думать о той серии выстрелов, из-за которой мы чуть не прозевали волну дронов. Кто-то ведь шарашил крупным калибром рядом с крейсером, и на дроны ему было наплевать. А вот зуб даю на выдирание, что это пахнет той самой диверсией. Внимание! Активирован дополнительный протокол. Доставить раненого в медотсек. «А то я без тебя не знаю», — проворчал я, слезая с кресла.